Глава третья. В воскресенье утром Ричард раскопал в глубине шкафа телефон в виде Бэтмобиля, который подарил ему на Рождество пару лет назад тетя Мод, и воткнул его в розетку. Он попытался дозвониться до Джессики, но безрезультатно. Автоответчик у нее был выключен, мобильный телефон тоже. Скорее всего, она отправилась к своим родителям в пригород Лондона, а туда Ричард звонить не хотел. Он побаивался родителей Джессики, и не без причины. Они не одобряли выбор своей ненаглядной дочурки. И однажды мать Джессики, как бы между прочим, сказала Ричарду, что их помолвка ее очень расстроила. И добавила, что Джессика уж, конечно, могла бы найти себе кого-нибудь получше. Его собственных родителей не было в живых. Отец умер давно, от инфаркта. Ричард тогда был еще совсем маленьким. Не выдержав такого удара, мать стала медленно угасать. Когда Ричард уехал, она совсем затосковала, и буквально через полгода после отъезда в Лондон ему пришлось срочно вернуться в Шотландию, чтобы 2 дня просидеть у кровати матери в маленькой местной больнице. Время от времени она его узнавала, но чаще всего ей казалось, что это не Ричард, а его отец. Так и не дозвонившись до невесты, Ричард сел на диван и задумался. События последних 2 дней казались все менее и менее реальными, как будто это произошло не с ним, да и вообще не могло произойти. Гораздо более реальной была запись на автоответчике. Та самая, где Джессика говорила, что не хочет больше его видеть. Он отмотал запись назад и прослушал еще раз, потом еще и еще. Он слушал эту запись все воскресенье, каждый раз пытаясь уловить в голосе Джессики хоть каплю теплоты. Он надеялся найти какой-то признак того, что она еще может его простить, но так и не нашел. Ричард хотел было выйти и купить воскресную газету, но передумал. Все воскресные газеты, которые не смог приобрести Руперт Мёрдок, принадлежали боссу Джессики Арнольду Стоктону, хваткому бизнесмену с тройным подбородком и невероятно высоким самомнением. Руперт Мёрдок — основатель и владелец News Corporation, глобальной империи средств массовой информации, объединяющей американскую сеть телепрограмм Fox и около 150 газет и журналов. Стоктон являл собой пародию на человека, который сам всего добился. В его газетах писали практически только о нем, как, впрочем, и в других тоже. Так что воскресная газета наверняка напомнит Ричарду о том, что он пропустил ужин в пятницу. Ричард принял ванну, съел несколько бутербродов и выпил пару кружек чая. Потом немного посмотрел телевизор. Все это время он мысленно разговаривал с Джессикой, прося у нее прощения. И каждый такой разговор в его воображении заканчивался бурным, неистовым, полным слез и страсти сексом. А потом у них все налаживалось. В понедельник утром не зазвонил будильник. Размахивая портфелем, Ричард выскочил из дома без 9:50 и стал лихорадочно выискивать глазами такси. Увидев неподалеку большой черный автомобиль с ярко-желтым знаком на крыше, он с облегчением вздохнул, махнул водителю рукой и крикнул: «Эй, сюда!» Но такси медленно проехало мимо, свернуло за угол и скрылось из виду. А вот и еще одно, с таким же светящимся знаком на крыше. На этот раз Ричард выскочил на середину улицы. Ловко обогнув его, таксист поехал дальше. Ричард тихо выругался и помчался к ближайшей станции метро. Вытащив из кармана горсть мелочи, он нажал на кнопку автомата «Билет до станции Чаринг-Кросс» и отправил в щель несколько монет. Автомат плотоядно проглотил их одну за другой, прожевал и выплюнул обратно. Ричард удивленно смотрел, как монеты со звоном сыплются в поддон. Билета не было. Ричард попробовал купить билет в другом автомате. Бесполезно. Еще в одном. Кассир увлеченно беседовал с кем-то по телефону, когда Ричард подбежал к нему пожаловаться на автомат и купить билет в кассе. Он громко кричал: «Эй, вы!» и «Мне нужен билет!» и даже стучал монетой по стеклу, но, несмотря на его крики, а может быть, даже на зло, Кассир продолжал болтать по телефону, не обращая на Ричарда ни малейшего внимания. «Да пошли вы все!» — выругался Ричард и перемахнул через турникет. Никто его не остановил. Всем было наплевать. Задыхаясь и истекая потом, он сбежал вниз по эскалатору и оказался на платформе, где уже собралась целая толпа. В ту же минуту подошел поезд. В детстве Ричарду часто снились кошмары о том, что его словно бы не существует. Как бы громко он ни кричал, что бы ни делал, никто его не замечал. Сейчас он испытал именно такое чувство. Люди, выходившие из вагона, и те, кто собирался зайти, толкали его, оттесняли назад, похоже, просто не видя. Ричард изо всех сил пытался проложить себе путь в толпе, работая локтями и протискиваясь вперед. Ему уже почти удалось прорваться в вагон. Он решил во что бы то ни стало сесть в этот поезд. Как вдруг двери начали закрываться. Ричард отпрянул назад, но двери защемили рукав его плаща. Он заколотил по стеклу и закричал в надежде, что машинист хоть на миллиметр приоткроет дверь, и ему удастся высвободиться. Но поезд тронулся, и Ричарду пришлось бежать за ним все быстрее и быстрее. Бросив портфель, он отчаянно дергал свободной рукой за рукав. В конце концов, ткань не выдержала и треснула. Ричард от неожиданности упал на каменные плиты, поранив руку и разорвав брюки на коленях. С трудом поднявшись на ноги, он поплелся назад и подобрал портфель. Растерянно посмотрел на оторванный рукав, на ссадины на руке и порванные брюки, потом поднялся по лестнице и вышел из метро. Билет у него так никто и не спросил. «Простите, что опоздал», — ни к кому не обращаясь, сказал Ричард, добравшись наконец до офиса. На часах было 10:30. Ричард бросил портфель на стул и вытер лицо платком. «Вы не поверите, я едва добрался», — продолжал он. «Просто кошмар какой-то». С этими словами он глянул на свой стол. Чего-то не хватало. Точнее, не хватало всего. «А где мои вещи?» — немного громче спросил он. «Где телефоны, где тролли?» Ричард заглянул в ящики стола. Пусто. Нет даже обертки от Марса, даже какой-нибудь скрепки. Ничего, словно Ричард вообще никогда не работал за этим столом. Тут он заметил, что к нему направляется Сильвия, а с ней два здоровых типа. Ричард подошел к ним. «Сильвия, а в чем дело?» «Что, простите?» — вежливо переспросила Сильвия. Не дожидаясь ответа, она указала здоровякам на стол. Те послушно подняли его и понесли к выходу. «Осторожнее!» — предупредила Сильвия. «А это же мой стол! Куда они его несут?» Сильвия удивленно посмотрела на Ричарда. «Простите, а вы кто?» «Что за бред?» — подумал Ричард. «Ричард!» — саркастически сказал он. «Ричард Мэхью!» «А-а-а!» — протянула она. И в ту же секунду ее внимание соскользнуло с Ричарда, как соскальзывает вода с покрытых жиром утиных перьев. «Нет, не туда! Только не туда!» — закричала она грузчиком и поспешила за ними. Между тем грузчики уносили рабочий стол Ричарда в неизвестном направлении. Ричард посмотрел им вслед и подошел к столу Гарри. Тот писал письмо. Ричард глянул на экран. Письмо явно интимного свойства было адресовано почему-то не девушке Гарри. Ричарду стало неловко, и он обошел стол так, чтобы не видеть экрана. «Гарри! Что тут происходит? Это что, шутка?» Гарри оглянулся, будто что-то услышал. Поспешно нажал на клавишу, выводя на экран обои с танцующим бегемотом. Потом тряхнул головой, будто ему что-то померещилось. Взял телефонную трубку и начал набирать номер. Ричард хлопнул по телефону, прерывая вызов. «Слушай, Гарри, это уже не смешно. Все вокруг притворяются, что не видят меня. Можешь мне объяснить, в чем дело?» Наконец, к огромному облегчению Ричарда, Гарри поднял голову и посмотрел на него. «Если меня уволили, — продолжил Ричард, — так и скажи. Зачем делать вид, что меня здесь нет?» Тут Гарри улыбнулся и сказал. «Здравствуйте,

Добравшись до дома, Ричард набрал ванну, разделся, бросил одежду на кровать и, пройдя голым через всю квартиру, опустился в приятную горячую воду. Он уже почти заснул, когда услышал, как в замке повернулся ключ, входная дверь открылась, потом закрылась, и мужской голос сказал: «Разумеется, вы первый, кому я показываю эту квартиру. Однако, поверьте, у меня длинный список желающих здесь поселиться». «Она совсем не такая большая, как выглядит в проспектах, которые вы нам прислали», — послышался женский голос. «Ну да, она такая компактная. И лично я считаю, что это большой плюс». Ричард не запер дверь в ванную. С какой стати? Ведь он жил один. Хриплый и сердитый мужской голос сказал: «Насколько я помню, вы говорили, что квартира не обставлена. Это вы называете не обставлена? Да она буквально забита мебелью». «Вероятно, предыдущий жилец еще не все увез. Странно, что мне об этом не сообщили». Ричард встал, но тут же, вспомнив, что он не одет, и сообразив, что эти люди могут в любую минуту войти в ванную, снова сел и принялся лихорадочно оглядываться в поисках полотенца. «Ой, Джордж, гляди», — сказала вдруг женщина в гостиной. «Кто-то забыл на стуле полотенце». Ричард стал искать что-нибудь, что могло бы заменить полотенце. Губка, полбутылки шампуня, желтая резиновая уточка. «Не могли бы вы показать нам ванную?» — попросила женщина. Ричард прикрылся какой-то мокрой тряпкой, вжался в стену и приготовился к самому худшему. Дверь распахнулась. В ванную вошли трое — молодой парень в пальто из верблюжьей шерсти и супружеская пара средних лет. «Должно быть, они смутятся не меньше, чем я», — подумал Ричард. «Маленькая», — проворчала женщина. «Компактная», — поправил тип в верблюжьем пальто. «Зато ее легче убирать». Дама провела пальцем по краю раковины и поморщилась. «Я думаю, мы все посмотрели», — заявил мужчина. Они вышли. «Квартира, конечно, небольшая, но это даже хорошо», — сказала женщина. Потом они стали тихо переговариваться. Ричард выбрался из ванны и подкрался к двери. Заметив полотенце, по-прежнему висевшее на спинке стула, он подался вперед и схватил его. «Мы согласны», — объявила женщина. «Правда?» — уточнил тип в пальто. «Да, это именно то, что нам нужно», — ответила дама. «Сейчас, правда, в квартире много чужих вещей, но мы тут обустроимся, и станет вполне уютно. Мы можем въехать в среду?» «А, разумеется. Завтра же вывезем отсюда весь этот хлам». Замерзший, мокрый, в одном полотенце на бедрах, Ричард гневно посмотрел на них с порога ванной. «Это не хлам», — сказал он. «Это мои вещи». «Ну хорошо, тогда мы возьмем ключи в агентстве». «Простите», — жалобно промямлил Ричард, — «но я здесь живу». Все трое прошли мимо него к входной двери. «С вами очень приятно иметь дело», — сказал парень в пальто. «Неужели никто меня не слышит? Это моя квартира. Я здесь живу». «Условия контракта можете прислать по факсу», — сказал сердитый мужчина. Дверь за ними захлопнулась, и наступила тишина. Дрожа от холода, Ричард так и остался стоять посреди квартиры, которую он еще недавно считал своей. «Этого просто не может быть», — сказал он в пустоту, упрямо отказываясь верить в очевидное. Тут затрещал Бэтмобиль, весело мигая фарами. Ричард робко взял трубку. «Алло!» В трубке что-то зашипело, потом послышался громкий треск, словно звонили откуда-то издалека. Наконец раздался незнакомый голос. «Мистер Мэхью? Это Ричард Мэхью?» «Да», — отозвался Ричард, а потом с облегчением добавил. «Вы меня слышите? Ну, слава богу, кто это?» «Мы с моим партнером имели честь разговаривать с вами в воскресенье, мистер Мэхью. Я пытался выяснить, не знакомы ли вы с некой молодой леди. Помните?» Голос был приторно-сладкий, мерзкий, хитрый. «А, да, помню. Это вы». «Мистер Мэхью, вы сказали, что двери у вас нет. Однако у нас есть основания полагать, что вы существенно исказили истину». «Ну и что? А вы сказали, что вы ее брат». «Все люди братья, мистер Мэхью». «Ее здесь больше нет, и я понятия не имею, где она». «Знаем, мистер Мэхью. Нам отлично известно и то, и другое. Честно говоря, мистер Мэхью, насколько я понимаю, вы теперь не против того, чтобы говорить честно, верно? Я бы посоветовал вам забыть об этой девушке. Жить ей осталось считанные дни, и уж поверьте, чтобы сосчитать их, можно обойтись без двузначных чисел». «Зачем вы мне звоните?» «Мистер Мэхью», — вежливо сказал мистер Крупп, «вы когда-нибудь пробовали печень? Свою печень?» Ричард промолчал. «У вас будет такая возможность. Мистер Вандемар пообещал собственноручно извлечь ее и засунуть вам в глотку, прежде чем он перережет вашу тощую шею. Так что вы ее наверняка попробуете». «Не смейте мне угрожать, я позвоню в полицию». «Мистер Мэхью, вы вольны звонить куда хотите. Но напрасно вы думаете, что мы вам угрожаем. Ни я, ни мистер Вандемар никогда никому не угрожали. Не правда ли, мистер Вандемар?» «Да ну, а что ж вы тогда сейчас делаете?» «Даем вам обещание, которое исполним, когда придем», — донеслось до Ричарда сквозь невыносимый треск, эхо и шипение. «Кстати, мы прекрасно помним, где вы живете». На этом мистер Крупп повесил трубку. Ричард сжал в руке Бэтмобиль, пристально посмотрел на него, потом быстро набрал 999 — пожарные, полиция, скорая помощь. «Вы позвонили в службу спасения», — сказал оператор. «С кем вас соединить?» «Соедините меня, пожалуйста, с полицией. Меня только что угрожали убить, и я думаю, что они не шутят». Оператор долго молчал. Ричард надеялся, что сейчас его переключат на полицию. Через некоторое время оператор повторил. «Алло, это служба спасения. Алло! Вы меня слышите? Алло!» Ричард повесил трубку, прошел в спальню и оделся, потому что был совсем голый и страшно замерз, и очень испугался, и совсем не знал, что ему теперь делать. В конце концов он вытащил из-под кровати черную спортивную сумку и бросил в нее носки, трусы, пару футболок, паспорт, бумажник, натянул на себя джинсы, толстый свитер и кроссовки. Ему вспомнилось, как девушка по имени Дверь прощалась с ним, как она помолчала, как сказала «прости». «Ты знала», — сказал он пустой квартире. «Ты знала, что со мной произойдет». Он пошел на кухню, взял из вазы несколько бананов, положил в сумку, застегнул ее и вышел на темную улицу. С тихим жужжанием карточка скрылась в слоте банкомата. На экране высветилось «Пожалуйста, введите пин-код». Ричард быстро ввел свой пин-код «Дик». Экран погас. Потом появилась надпись «Пожалуйста, подождите». И экран снова погас. В автомате что-то заворчало и зарокотало. «Доступ закрыт. Пожалуйста, обратитесь в компанию, выдавшую кредитную карту». Послышался громкий ляск, и карточка вылезла из слота. «Не найдется пары монет», — — устало протянул кто-то за спиной Ричарда. Он обернулся. Позади стоял невысокий лысый старик со спутанной желтовато-седой бородой и глубокими морщинами, избороздившими грязное лицо. Грязное пальто поверх рваного темно-серого свитера. Серые слезящиеся глаза. Ричард протянул незнакомцу свою кредитку. «Вот, возьмите. На ней 1500 фунтов. Может, вам повезет больше, и вы сумеете до них добраться». Мужчина взял карточку своими черными от грязи пальцами, посмотрел на нее, перевернул и сказал. «Ну, спасибо. Если дашь еще 6 пенсов, я смогу купить себе чашку кофе». Он вернул Ричарду карточку и пошел прочь. Схватив сумку, Ричард быстро догнал старика и сказал. «Постойте, так вы меня видите?» «Ну, конечно, вижу. Я же не слепой», — отозвался нищий. «А вы, случайно, не знаете, где находится некий плавучий рынок?» — спросил Ричард. «Мне очень нужно туда попасть. Девушка по имени Дверь». Но старик не дал ему договорить. Он испуганно попятился. «Прошу вас, помогите», — сказал Ричард. «Ну, пожалуйста». Нищий смотрел на него без всякого сочувствия. Ричард вздохнул. «Ну что ж, ладно. Простите, что побеспокоил». Отвернувшись, он крепко сжал ручку спортивной сумки, чтобы старик не увидел, как дрожат руки, и пошел по Хай-стрит. «Постой!» — прохрипел вдруг нищий. Ричард оглянулся. Старик помахал ему рукой. «Иди сюда, да поживей!» Нищий повел его к одному из обветшалых домов. Лестница, которая вела к заброшенным квартирам в подвалах, была сплошь засыпана мусором. Открыв дверь внизу, старик подождал, пока Ричард зайдет, а потом запер ее у него за спиной. Они оказались в кромешной тьме. Послышался шорох, и Ричард увидел в руке у нищего горящую спичку, которую тот поднес к фитилю старого железнодорожного фонаря. Фонарь давал света не намного больше спички. Старик повел Ричарда куда-то в темноту. Воздух здесь был затхлый, пахло сыростью и старыми кирпичами. «Где мы?» — прошептал Ричард, но старик шикнул на него, приказывая молчать. Вскоре они добрались до еще одной двери. Старик постучал условным стуком, и через некоторое время дверь распахнулась. В первую секунду Ричарда ослепил свет. Он оказался в огромном сводчатом помещении, подземном зале, наполненном ярким, красноватым светом и дымом. Там горели небольшие костры. Возле них стояли люди, лица которых невозможно было различить в полумраке зала, и жарили мясо на вертелах. Другие сновали между кострами. Ричарду показалось, что он попал в ад. По крайней мере, именно таким ад представлялся ему в детстве. У него запершило в горле от дыма, и он закашлялся. Тотчас же на него уставились сотни глаз, которые смотрели холодно и недружелюбно. К Ричарду и старику подскочил какой-то человек, длинноволосый, с клочковатой каштановой бородой, в рваной одежде, отороченной мехом, оранжево-бело-черным, как у леопарда. Он был явно выше Ричарда, но сильно сутулился, а руки держал у груди, скрючив пальцы на манер какого-нибудь грызуна. «Это еще кто такой? Кто такой? Кто?» — спросил он у нищего. «Кого это ты привел к нам, Илиастер? Скажи, скажи, скажи!» «Он из верхнего мира», — ответил старик. «Илиастер», — подумал Ричард. «Все выспрашивал про леди-дверь и про плавучий рынок. Вот я и привел его к вам, предводитель крыситов. Вы наверняка знаете, что с ним делать». Их окружили уже 10 человек, все в отороченной мехом одежде, мужчины и женщины, даже дети. Они передвигались довольно странно, мелкими перебежками, замирали на секунду, а потом бросались вперед, к Ричарду. Порывшись в своем меховом тряпье, предводитель крыситов достал большой, 8 дюймов длиной, осколок стекла, один конец которого был обмотан обрывками меха, так что осколок напоминал острый кинжал с рукояткой. В стеклянном клинке отражался огонь костров. Предводитель приставил осколок к горлу Ричарда. «А да, да-да-да», — весело пропищал он. «Я отлично знаю, что с ним делать».